Вот что пишет об атеизме человек, выросший в принудительно антирелигиозном обществе. Человек, которому буквально с детства и по поводу любой науки, любого явления внушали и объясняли, что атеизм – это самое последнее слово науки, основа научного мировоззрения. Человек этот так описывает атеизм. Никакой тайны бытия он, атеизм, не признает. Считается, что все основные структурные принципы бытия уже познаны. Остается узнавать только подробности. Правда, заметим, неисчерпаемые подробности. Бога нет. Основа бытия, его зиждительная и творческая сила есть материя, объективная реальность физической природы, вечная, бесконечная, неисчерпаемая в своих свойствах. Иногда где-нибудь, как на нашей планете, материя организуется сама собой таким образом, что в ней возникает сознание. Но с гибелью мыслящих существ на данной планете исчезает и сознание. Так что, гипотетически, возможно существование космоса в состоянии только физической эволюции, без всякого сознания. И так все это крутится, вертится, вечно, без цели, без смысла. И больше ничего нет. Описывая так положение нашего популярного атеизма, продолжает наш автор, я далек от намерения их пародировать и с готовностью приму резонные поправки. Но нужно непременно заметить, что напрасно называют это научным мировоззрением. Принципы атеизма – не научные истины, а бездоказательные утверждения, принятые просто на веру. Вопрос о возможности и границах человеческого сознания есть первая проблема всякой философии. Если научное познание бесконечно, то откуда эта наивная уверенность, что завтра оно не откроет нам совершенно новые принципы, о которых мы не знали, не догадывались? Предметом только бездоказательной веры является и главное положение атеизма. Люди ведь в нем веруют в отсутствие высшего разумного начала бытия, как бы ни называть его. Но против этой веры говорят простейшие соображения, каждому близкие своей непосредственной убедительности. Как же так получается, что слепая, бессознательная материя сама собою упорядочивается в разумных закономерностях. По сравнению какого-то ученого-американца, веровать в это все равно, что думать, будто многотомная энциклопедия составила сама собой от взрыва в типографии. Когда мы видим совершенное электронное устройство, нам в голову не приходит объявить это игрой природы. Но ведь бесконечно более совершенным устройством, печатью разумного во всем, является нам видимый мир. И ничего не изменяется от того, что вместо мгновенного творения мы думаем теперь об эволюции. Ибо это творческая эволюция, в которой проявляется разумное начало. Физик Комптон написал об этом очень просто. Гипотеза о разумном божестве дает более приемлемое объяснение Вселенной, чем любая другая гипотеза. Эйнштейн заметил, моя религия – это глубоко прочувствованная уверенность в существовании высшего интеллекта, который открывается нам в доступном сознанию мире. Другой ученый, Лесетр, писал, того, кто открывает одну из тайн природы, считают гением. Но если столько ума проявляется в простых открытиях, то не противно ли рассудку допустить, что для установления столь сложных и гармонических законов не требовалось никакого ума. Еще более значительно чудо человеческой гениальности. То, что создало Бетховена, должно быть выше Бетховена. Иногда атеисты в шутку называют явление таланта искрой Божьей, не сознавая, как это воистину верно, как нелепо было бы объяснять симфонию или стихотворение случайными сочетаниями материальных клеток. В попытках истолковать чудо гениальности и не чудо космоса без Бога. Атеисты неизбежно приходят к обожествлению пресловутой материи. На нее-то и переносятся свойства отсутствующего божества. Самопричинная причина всех причин, безначальная, бесконечная, безграничная, неисчерпаемая абсолютность. Для такой реальности странное и бедное наименование материи сущности уже не подходит. Вопрос же о научности атеизма. Решающее значение имеют суждения хозяев науки, ученых. А вот Макс Планк писал, пожалуй, самое непосредственное доказательство совместимости религии и естествознания составляет тот исторический факт, что именно величайшие естествоиспытатели всех времен, такие люди, как Кеплер, Ньютон, Лейбниц, были проникнуты глубокой религиозностью. Ведь наука, пишет он, только подводит нас к границам тайны, значение которой мы вольны толковать по-всякому. Сама наука, пишет Эмиль Жирардо, толкает нас к познанию некой мистической среды, которая не поддается рациональному познанию и не укладывается в рамки логических категорий. Раскрывая перед нами несравненно более богатую и более сложную, чем это предполагалось ранее природу, наука напоминает нам об уважении к трансцендентности и к могуществу мистики, позволяя нам прогрессировать в улучшении реальности. Наука толкает нас к познанию ультрареальности. А знаменитый математик Герман Вейн свидетельствует, что для него наука – это путь к Богу. По мнению Вейна, связь между математикой бесконечного и постижением человеком Бога является весьма тесной. Ибо, как пишет Вейн, мир не есть хаос, он есть космос, гармонически упорядоченный посредством нерушимых законов математики. А источником закономерной математической гармонии является Бог. Именно наука, а не история или этика, но особенно математика, открывает для мыслящего человека путь к Богу, так как она дает видение той безупречной гармонии, которая согласуется с высшей из всех причин. Но довольно свидетельств, пишет наш безымянный автор. Из всего этого я могу уверенно заключить, говорит он, что наш вульгарный атеизм не вправе называть себя будто бы единственным научным мировоззрением. С самого начала нужно устранить это угнетающее недоразумение, чтобы сделать более свободным наш выбор. Повторяю, все это написано человеком и родившимся, и выросшим в системе полного и обязательного атеизма. В системе, в которой никакие другие возможности даже не предлагают. И вот своим умом, своим исканием, своим пониманием, что ответ, навязываемый ему, не может иметь смысла, он доходит постепенно до опровержения и до развенчания этого атеизма. Приходит больше, чем просто к развенчанию атеизма, приходит к необходимости для человека признать существование